Кошка-волшебница. Жила-была девочка по имени Лоренцо, которой очень хотелось отправиться в путешествие. Только Лоренцо очень боялась. Чего боялась? Поездов? Машин? Самолетов? Мостов, оврагов, туннелей? Не угадали. Лоренцо ничего этого не боялась. А боялась не вернуться домой. «Уехать-то просто», — рассуждала она. «А вдруг я забуду вернуться? Или забуду, где мой дом? Потеряюсь, и придется мне всю жизнь бродить по свету». Родители Лоренцо, ее братья и сестры не могли отойти от дома дальше, чем на сотню шагов, потому что, как только дом исчезал из виду, Лоренцо требовала срочно вернуться обратно. Она так громко кричала и визжала, что сопротивляться было бесполезно. Наконец, это всем надоело. В один прекрасный день папа с мамой заявили: «Ну все, хватит. Мы отправляемся в путешествие. Поедешь с нами, хорошо? Не поедешь — сиди дома одна». Ночью Лоренцо не спалось. Ей хотелось поехать вместе со всеми, но она очень боялась, что не вернется. Но и сидеть дома одной не хотелось. Что же ей делать? Лоренцо все раздумывала и ворочалась в постели, как вдруг кто-то поскребся о ее подушку. Девочка открыла глаза и увидела волшебницу, принявшую обличье кошки. «Я тут гуляла по крышам», — сказала кошка, «и услышала, как ты вздыхаешь. Уже поздно. Ты чего не спишь?» Лоренцо тихонько рассказала ей о своей беде. Выслушав ее, кошка-волшебница сказала: «Почеши мне за правым ушком, потом за левым. Может, я тебе помогу?» Лоренцо старательно почесала ей за правым, потом за левым ушком. Кошка-волшебница встала на задние лапки, и тут Лоренцо увидела рядом с ней диковинный клубок. Клубок был малюсенький, а нитка такая тонкая, что ее почти не было видно. «Что это?» — удивленно спросила Лоренцо. «Это нить счастливого возвращения», — ответила кошка-волшебница. «Когда будешь уезжать, привяжи ее кончик к спинке кровати, а клубок засунь в карман. Где бы ты ни оказалась, как бы далеко ты ни была, эта нить всегда приведет тебя домой». «А вдруг нитка порвется?» — сказала Лоренцо. «Вдруг кто-нибудь запутается в ней и упадет? Вдруг она намокнет?» «Не бойся», — сказала волшебница. «Эта нить сделана из тоски по дому, а тоску не увидишь, не ощупаешь, не возьмешь в руку. Никто в ней не запутается, никто тебе ее не порвет». Кошка-волшебница вскочила на подоконник, оттуда бесшумно перепрыгнула на крышу и исчезла. На следующий день Лоренцо привязала нитку к спинке кровати и засунула клубок в карман. Потом все семейство отправилось в путешествие. Путешествовать было здорово, а потом они вернулись домой. Лоренцо еще много раз путешествовала и всякий раз возвращалась, ведь в кармане у нее лежал клубок кошки-волшебницы, нить которого сделана из тоски по дому.